Василий Васильевич Брусянин. Мать. Свечи на елке догорали и потухали. Особенно долго почему-то догорала одна свечка, бледно-розовая. А дети кричали: «Мама, мама, смотри, розовая свечка не хочет тухнуть!» Анна Николаевна улыбнулась с печалью на глазах и подумала: «Да, деточки мои, и у меня в душе розовая свечечка не хочет тухнуть». Она хотела сказать то же самое детям, но воздержалась. Разве же они поймут то, что у нее на душе? Обуглившийся фитиль розовой свечки перегнулся, упал на еловую ветку и потух. Анна Николаевна вздохнула, и сердце ее сжалось от какой-то внутренней непонятной боли. Старшая дочь Анны Николаевны, Наденька, тоже вздохнула, придвинулась к матери, обвела ее шею руками и тихим робким голосом прошептала: «Мамочка, ты говорила, что папа приедет, когда зажгут елку, а он не приехал». К Анне Николаевне и Наденьке подошел и Сережа, светлокудрый мальчуган с серыми глазами. Он пристально и испытующе посмотрел матери в глаза и ждал ответа. «Милочки мои, вероятно, папе нельзя было, вот он и не приехал». И краска стыда залила щеки матери. Она лгала, но надо было лгать. Надо было и от детей скрывать точные сведения об отце. «А когда же он приедет?» — капризным голосом допытывался Сережа, и на глазах его навернулись слезы. «Скоро, милый, он приедет, скоро. Идите спать, пора. Няня расскажет вам сказочку, а завтра мы поедем на елку к Юре и Юле. Помните таких маленьких деточек?» Анна Николаевна долго еще говорила об Юре и Юле, вспоминала о минувшем лете на даче в Финляндии, говорила о море, о горячем песке, по которому все они ходили босыми ногами. Она отвлекла внимание детей от жгучего, страшного вопроса об отце, и те успокоились, покорно выпили по кружке молока и ушли с няней в детскую. Анна Николаевна поцеловала детей в постели, прикрыла их одеялами, а старая няня уселась у детских кроваток и тихим и ласковым голосом начала сказку. Красивую фантастическую выдумку, не похожую на жизнь с ее серыми бледными днями и темными непогожими ночами. Анна Николаевна и сама готова слушать эту сказку-выдумку, чтобы забыть о жизни. Но простое старческое лицо няни смутило ее. В самом деле, разве же может эта простая женщина успокоить ее своей сказкой?